Значит, ничего не прошло, ничего не кончилось. Значит, есть у него враг, страшный враг в этой жизни. Человек, который искалечил всю его судьбу. Волк не умел прощать. Он выжег в своей памяти все, что могло бы напомнить ему о другой жизни, о той жизни, которая могла бы у него быть. И виноват в этом только один человек. Волк найдет его. В какой-то момент ему показалось, что на глаза наворачиваются слезы. Он зло вытер лицо рукавом плаща. Он найдет его. Он превратит его жизнь в такой же ад, в какой тот превратил его собственную. Конечно, он узнал на фотографии сына. Сразу узнал. Он был похож на его мать, умершую 1000 лет назад. Да более знакомое лицо. Жанна говорила, что он не похож на него, не похож ни капли. Но бедная Жанна не знала, на кого похож ее сын. На кого похож их сын. Он снова отер лицо рукавом. Ему снова показалось, что это слезы. Но слез не было. Волк давно разучился плакать. Он стоял во дворе и вспоминал, сколько же лет он мечтал увидеть снова это лицо. Он вспомнил свою безумную мечту увести сестру из дома. Хорошо, что не увел. Сломал бы жизни ей. Хотя во что она теперь превратилась? Кем стала? Много лет ему не давала покоя мысль. Почему его не искали? А если искали, почему не нашли? Теперь, стоя на улице, волк не мог ступить ни шагу, потому что его искалеченное больное детство накатило вдруг и оказалось самым страшным, что ему пришлось пережить. Ничего не прошло. Все он носит с собой. И белые всполохи одолевают сознание, и что-то щекочет глаза. Он все тер и тер рукавом лицо, а из окна второго этажа, прильнув к стеклу, две молодые женщины, не отрываясь, смотрели на него. Мысли завертелись в голове с бешеной скоростью. Хотелось отомстить отцу, хотелось найти сестру, заглянуть ей в глаза, хотелось объявиться сыну. Но все это было невозможно. Мысли терзали и жгли его. Хотелось избавиться от них, забыться поскорее. И он направился к другу Лешке, с которым они вместе мотали срок в юности. Леха не успокоился. Псих он был. Совсем псих. Он снова загремел потом, надолго. И вот только 3 месяца назад вышел. До сих пор поди радуется. Волк резко развернулся на каблуках и уверенно пошел к Лешкиному дому. Дверь ему открыла рыжая лохудра с размазанной по всей роже помадой. Она не обратила внимания на его горб, а посмотрела ему в глаза и тихо присвистнула. — Ого! Леха, к тебе тут красавчик какой-то! И Сашка расслабился. — Своя! Свои никогда не обращали внимания на его уродство. Для них оно было пикантной мелочью, не более. Некоторых его уродство даже возбуждало. Сашка поднял голову, криво усмехнулся и прошел на кухню. Серега оторвал голову от стола только для того, чтобы снова уронить ее. Сашка налил себе водки. — Что празднуем? — спросил он лохудру. — Не празднуем. Та показала рукой на закрытое простыней зеркало. «Горюем!» «Чё горюем?» Сашка опрокинул стакан, его передернуло от удовольствия. Давно он не чувствовал такой потребности выпить. «Мать у него померла!» Кнула пальцем лохудра в Лёхину спину. «Чё померла?» Сашку мало интересовало все это. Спрашивал только для разговора. Намазывал бутерброд, подцепил мизинцем кильку из банки, сунул кусок целиком в рот.